Земля! У каждого из них надел по 5 гектаров. Пусть внесут землю в уставной капитал. Между прочим, земля, на которой стоит наш поселок, тоже принадлежит им. И цена ей сейчас по $200 сотка. Кому ушли эти деньги? Вы прекрасно знаете, кому. Охота вам кормить чиновников? Кормите. Но тогда уж не жалуйтесь». «Ладно, земля», — сказал я, — «допустим, внесут. И что с ней делать?» «Взять под нее кредит. Мой банк даст вам кредит. Любой банк даст вам кредит. Недаром, конечно. И будете сами строить коттеджи под ключ, а потом продавать их. Сейчас вы продаете рабочие руки. Это так же нелепо, как продавать сырье». «Ну и размах у вас», — восхитился я. «Это закон бизнеса, Сергей. Бизнес либо расширяется, либо гибнет. Середины нет. Бизнес — это движение. Гонки на мотоцикле по вертикальной стене — вот что такое бизнес». «Серега!» — раздался снизу голос Мишки Чванова. «Тут к тебе приехали. Какой-то мужик на мерсе». «Иду. Извините, дела», — сказал я банкиру. «Спасибо за кофе и за совет. Я подумаю над ним». «Думайте, думайте», — напутствовал меня де Фюнес. «У вас, я слышал, недавно родился сын?» «Да». «Поздравляю». «Спасибо». «Вот о нем и думайте. О нем. О том, в какой стране ему придется жить». У въезда в поселок стоял черный 600-й «Мерседес» с тонированными стеклами. Возле него прохаживался плотный, лысоватый человек лет 50 с красным, словно бы обожженным лицом, в чуть мешковатом по моде стального цвета костюме с галстуком в тон и с белым шелковым шарфом на короткой шее. «Здравствуйте, Сергей Сергеевич, у вас найдется для меня минутка?» — спросил он. «Давайте пройдемся». И лишь после этого представился. «Мамаев». Часть вторая. С высокого песчаного косогора далеко просматривались золотые в лучах неяркого солнца поля, темные поймы, светлые сосновые боры вдали. На легкой осенней воде дремали моторки, чуть покачивались у причала мачты двух маленьких прогулочных яхт. «Тех самых, ядрить твою в корень!» «Хорошие здесь места», — проговорил Мамаев, с удовольствием осматриваясь. — «Какое-то в них спокойствие. И не так уж далеко от Москвы. Если бы я раньше знал про эти места, построил бы дом здесь». — «Какие проблемы? Стройте, — предложил я. — Земли хватит, строителей дам». — «У вас есть строители?» — почему-то удивился он. — 5 бригад. 3 заняты, 2 простаивают. «Почему простаивают?» «Работы не хватает». «В таком-то поселке?» «Конкуренция». «Турки?» «До кризиса были турки, — объяснил я. Сейчас молдаване». «Они же наверняка нелегалы, — заметил Мамаев. Зарядите ментуру, пусть устроят пару рейдов, и никакой конкуренции». Я ощутил, что за последний час не то чтобы поумнел, но понял, каким дураком был раньше. «Сегодня я получил столько ценных советов, сколько не получал никогда», — обобщил я обретенные знания. «Может, не с теми советовались?» «Возможно. Но вряд ли ваш совет мне подойдет. Как-то не привык я давать взятки милиции. ГИБДДшникам куда ни шло, это как дорожный налог. А остальным... По-моему, это неправильно. Вам не кажется?» «При чем тут взятки? Купите им пару бочек бензина в порядке шефства. Они будут счастливы. И все сделают. Еще и палки срубят для своих отчетов. Следить за режимом регистрации — их прямая обязанность». «А молдаване? Они едут сюда не от хорошей жизни». Он с интересом взглянул на меня и покивал. «Это благородно. И очень по-русски. Сидим в говне, но сильно переживаем за угнетенные народы всего мира. У вас не бывает ощущения, что вы занимаетесь не своим делом?» «Бывает», — честно ответил я. «Почему бы вам не заняться своим? Тем, что вы умеете делать лучше других?» Хотел бы я знать, что я умею делать лучше других. Вы знаете это, Сергей Сергеевич. Вы умеете убивать. Заявка. Какого ответа вы от меня ждете? Полюбопытствовал я. Никакого. Не спуститься ли нам к воде?